Орден Сталина. Глава 1. Сказка 2. Орден Сталина. Пролог. 25 ноября 1953 года полковник Василий Иосифович Сталин был назначен командиром отряда подготовки космонавтов. В отряд было отобрано 20 человек, все 20 были героями Советского Союза, и все они подали рапорт о разжаловании в звании на 3 ступени. Так полковники снова стали капитанами, а майоры лейтенантами, поддержав почин своего командира. Рапорты подавались по команде, на имя главкома ВВС, заместителя военного министра, маршала авиации, Павла Федоровича Жигарева, но рассматривать их пришлось на президиуме ЦК. Слишком уж резонансной получилась акция. Секрета из подготовки к пилотируемому космическому полету не делали, и о формировании отряда будущих космонавтов сообщила «Правда», а после нее и все советские газеты, поэтому утаить это уже не удастся. Не утаить, не запретить. Пришлось возглавить. Так постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 1 декабря 1953 года в Советском Союзе появился новый род войск – военно-космические силы, а первым главкомом ВКС стал четырежды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Иван Никитович Кожедуб. В звании их будущих космонавтов понизили, но служебные оклады им оставили прежними. 6 декабря 1953 года звания маршалов Советского Союза были присвоены Николаю Николаевичу Алешеву, главному военному коменданту Канады, полуострова Аляска и Алеутских островов, Василию Ивановичу Чуйкову, главному военному коменданту Германии, Франции и Италии, Филиппу Ивановичу Голикову, главному военному коменданту Голландии, Бельгии, Люксембурга, Шотландии, Дании, Норвегии, Исландии и Фарерских островов, Николаю Ивановичу Крылову, командующему Дальневосточным военным округом, включающим Маньчжурию, Синьцзян и внутреннюю Монголию, Ивану Христофоровичу Баграмину, главному военному коменданту Испании и Португалии, Андрею Ивановичу Еременко, главному военному коменданту Турции и Греции, Андрею Антоновичу Гречко, главному военному коменданту Югославии, Сергею Семеновичу Бирюзову, главкому ПВО СССР, Кириллу Семеновичу Москаленко, командующему Московским военным округом, Матвею Васильевичу Захарову, главному инспектору вооруженных сил Советского Союза, маршалы Климент Ефремович Ворошилов, Семен Михайлович Буденный, Семен Константинович Тимошенко и Леонид Александрович Говоров вошли в коллегию героев военного министерства и министерства ВМФ, советский аналог кавалерственной Георгиевской думы, только действующий на постоянной основе и имеющий полномочия высшего суда офицерской чести. Приговорить к сроку заключения этот орган власти не мог, только лишить награды, или понизить в звании, зато, без его санкций, ни одного героя, или кавалера ордена славы 3 степеней, не имели права отдать под военный трибунал, или гражданский суд. Кроме того, коллегия героев в полном составе вошла в президиум Верховного Совета СССР и получила возможность выдвигать законодательные инициативы. Маршалы Победы в Великой Отечественной войне тоже получили военно-административные должности на оккупированных территориях. Иван Степанович Конев стал главным военным комендантом Японии, Родион Яковлевич Малиновский в Южноафриканском Союзе, Василий Данилович Соколовский в Австралии, а Кирилл Афанасьевич Мирецков в Новой Зеландии. Итого, в непобедимой и легендарной, к концу 1953 года служило 20 маршалов и один адмирал флота Советского Союза. Кроме 17 вышеперечисленных, еще маршал авиации Павел Федорович Жигарев, министр военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов, министр обороны Александр Михайлович Василевский и сам верховный главнокомандующий Константин Константинович Рокоссовский, поэтому сам собой встал вопрос о присвоении Рокоссовскому звания генералиссимуса, ведь товарищ Сталин-старший сложил с себя полномочия и вышел в запас, а верховный главнокомандующий должен быть старше званием, чем его подчиненные. Маршал – это звание командующего фронтом, группой армий или военным округом, но никак не главкома вооруженных сил единственной сверхдержавы мира. 17 декабря, по представлению коллегии героев, Верховный Совет СССР присвоил председателю ХКТО звание генералиссимуса. Придумали новое звание и для военного министра Василевского, верховный маршал ВС СССР, маршальская звезда на его погоне теперь была обвита лавровым венком. Заслужил Александр Михайлович, с этим никто не спорил. И звание заслужил, и 3 звезды Героя Советского Союза, и 3 ордена Победы, и непререкаемый авторитет в вооруженных силах. 18 декабря, в «Правде», Иосиф Виссарионович Сталин опубликовал в своей колонке поздравление, без текста, только фотографию, генералиссимус Сталин, в парадном мундире, смотрящий в фотокамеру, со вскинутой к обрезу фуражки правой рукой. 21 декабря закончился Монреальский трибунал над британскими военными преступниками. СССР добровольно уступил место главных обвинителей представителям Китая, Кореи, Германии, США, точнее, северо-восточных штатов, Аляски и Ирландии. Более 60 военных и гражданских чинов были осуждены к высшей мере за преступления против человечества, а на следующий день, без лишней помпы, повешены за шею. Самым сложным вопросом для трибунала был вопрос участи Елизаветы II, или попросту Елизаветы Александры Марии Виндзор, бывшей королевы Великобритании и Северной Ирландии, и иных своих царств и территорий королевства. Осудить на казнь молодую женщину, вдову, ее муж, возглавляющий последнюю линию обороны империи, над которой никогда не заходило и вдруг зашло солнце, погиб при взятии Монреаля 14-й ударной армией, с двумя малолетними детьми, пятилетним Чарльзом и трехлетней Анной, не смогли даже китайские и корейские судьи, для которых любой гуманизм был совершенно чуждым понятием. В итоге бывшую королеву приговорили к вечной ссылке и передали советской стороне. 21 декабря 1953 года, в годовщину образования СССР, в стране провели референдум, естественно, с заранее обозначенными целями. Братские республики Советского Союза, разделившись на три этнокультурных части, оставаясь единым внешнеполитическим союзом, во внутренней политике получали почти полный суверенитет, со своими верховными советами, государственными банками, монетными дворами, министерствами внутренних дел, судебной системой, гербами, гимнами и прочими атрибутами независимых государств. Общими оставались только армия, МГБ, таможня и Федерация футбола, возглавляемая товарищем Сталиным-старшим. Теперь СССР стал союзом трех независимых государств-республик – Российской, Кавказской и Среднеазиатской. Все прочие республики были упразднены, и союзные, и автономные. Российская Советская Социалистическая Республика принимала на себя все внешнеполитические обязательства СССР и охрану границ обновленного союза. В армию из союзных республик теперь призывали только добровольцев, обязательный призыв там отменили. Как и предрекал товарищ Сталин, в республиках это стало настоящим праздником, а Рокоссовский с Судоплатовым национальными героями. К тому же РСФСР принимала на себя долги по облигациям внутреннего займа, так что кавказцы и среднеазиаты начинали, что называется, играть с чистого листа, и те, и другие, с неплохими шансами. Среднеазиатская республика, включившая в себя Афганистан, становилась транзитной в торговле с Индией, а кавказская, с Курдистаном, получала те же козыри, только в торговле с Ближним Востоком. Конечно, есть возможность торговать через море, но и сухопутное сообщение свою долю прибыли обязательно получит, особенно если построить железные дороги. То, что строить эти дороги теперь придется им самим, во внимание пока не принималось. Просто не думали они об этом. Привыкли уже, что железные дороги как-то строятся сами собой. Вот эти как-нибудь сами собой построятся, а потом с них можно будет получать доход. 25 декабря 1953 года началось вторжение Народно-освободительной армии Китая на Филиппины. В отличие от Японии, с Филиппин американские войска не ушли, у Конфедерации Западных Штатов Америки не было потребности отзывать войска домой, в отличие от Республики Калифорния, которую с юга подпирали, настроенные на реванш, мексиканцы. Поэтому к США, приняв присягу у гарнизонов авиабазы Кларк, около города Анхелес, и военно-морской базы в Субик-Бей, на острове Лусон, стали правопреемниками договора о взаимной обороне от 1951 года и, разумеется, оказались втянутыми в войну. По иронии судьбы, из 70 транспортно-десантных Д-7, заказанных китайцами в Douglas Aircraft, более 50 изготовили на простаивающем в то время производстве Боинга в Сиэтле, то есть в самих США. Впрочем, помогло это китайцам мало. Американцев было всего 12 тысяч, зато филиппинцев миллионы, а они прекрасно понимали, что китайцы будут вести себя ничуть не лучше, чем японцы. Восток есть восток. В филиппинском десанте НААК потеряло больше 10 тысяч ветеранов, прошедших Гонконг, Сингапур и Тайвань, в бою за авиабазу Кларк, но так и не смогла ее захватить, а, везущий основную армию вторжения, флот Китайской Народной Республики был накрыт в Южно-Китайском море ядерной бомбой в 50 килотонн. Транспортно-десантная модификация вмещала до 150 человек. Мао Цзэдун потребовал у Советского Союза еще один спецбоеприпас для удара возмездия, но был послан в достаточно жесткой форме. «Союз у нас оборонительный, а Филиппины на вас не нападали. Азия для азиатов, так филиппинцы тоже азиаты. Суверенная страна вправе заключать военные союзы с кем захочет. Бомбу впервые применили так, что осудить это невозможно. Страна, уже подвергшаяся агрессии, против армии вторжения, на входе в свои территориальные воды. Мирное население впервые не пострадало. Ким Ир Сена предупредили заранее, что поддержка Китая ему обойдется очень дорого, как минимум в Цусиму и Окинаву. Разжечь в японцах реваншистские настроения, если что, труда не составит, сам понимаешь. Так что сиди тихо, радуйся полученному и жди команды. Примерно такое же предупреждение получил Хо Ши Мин. СССР не приветствует экспансионистские планы Китая, считая это новым империализмом и колониализмом, только под красными флагами и с коммунистическими лозунгами. Сегодня Филиппины, завтра Вьетнам, послезавтра Корея. Имперский путь именно такой, и не важно, что он снаружи красный. Империализм есть империализм. Республика Калифорния в предостережениях не нуждалась, она готовилась к летней войне в Мексике, союз у нее был заключен только с Техасом и тайный с РСФСР, а с США только договор о добрососедстве. Но ее отношения с Китаем перешли в категорию недружественного нейтралитета. Боинг теперь принадлежит калифорнийской корпорации Pennsylvania Invest Finance Holding со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, и заказов от недружественной страны он больше принимать не будет, как и Douglas Lockheed Aircraft. 7 января 1954 года в Российской Советской Социалистической Республике был принят новый уголовный кодекс, значительно ужесточивший наказание рецидивистам. Для них уже строились специальные исправительные учреждения, в которые будут собирать только блатных, а отказ от работы теперь будет рассматриваться не как административное нарушение режима, а как новое преступление. По совокупности это могло потянуть и на высшую меру социальной защиты. Одновременно с принятием нового уголовного кодекса была объявлена амнистия осужденным по политическим статьям, кроме настоящих шпионов и тех, кого осудили за попытку организации государственного переворота в мае 1953 года. 18 января 1954 года в Кюша президент Джордж Линкольн Рокуэлл объявил военное положение, распустил Сенат с Конгрессом, ограничил права евреев, обвинив их в пособничестве, почему-то, Британской империи, которая уже не существовала, и приказал собирать безработных, в основном негров, в трудовые армии, которым предстояло заниматься ликвидацией последствий ядерной бомбардировки Джексонвилла и Норфолка. Разумеется, и евреи, и негры побежали из Кюша во все стороны. Командир Рокуэлл совсем не случайно стал вторым президентом Кюша в новейшей истории, этому в немалой степени поспособствовало МГБ СССР. Нацистские идеи в бывших США, а особенно на историческом юге, были весьма популярны, поэтому Рокуэлла использовали как центр кристаллизации, чтобы собрать всю эту сволочь в одну кучу и добить всех разом. Получилось несколько негуманно, по отношению к евреям и неграм, но зато очень эффективно. Нужно только дать нацистам время, чтобы они все успели собраться на юге. Приблизительно полгода, может, чуть больше. Конфедерация Южных Штатов Америки. Капитан второго ранга. 20 января 1954 года СССР и Республика Аляска разорвали дипломатические отношения с Кюша, 21-го это сделали Техас, Калифорния и США, а 22-го возобновились бои на фронте между историческими севером и югом в штате Кентукки. Бедный Кентукки, сначала, после установления диктатуры МакАртура у северян, штат вошел в Южную конфедерацию, а теперь и там установилась диктатура, да еще и нацистского толка, и воевать эти две диктатуры теперь будут свирепо, до последнего кентуккийца. Форт Нокс и его золото оказались настоящим проклятием для местных жителей. Хранилище золотого запаса США. 3 февраля 1954 года в РСФСР вступил в силу закон о всеобщей паспортизации населения и снятии всех ограничений на перемещение граждан. Закон этот ожидали, потому особого ажиотажа он не вызвал, народ не бросился массово переселяться из деревень в города. Крестьяне ожидали роста цен на принадлежащие им колхозные паи, а цены эти вырастут обязательно, ведь до 1 апреля 1956 года цена на продукты питания снижаться не будет, в то время как на технику, топливо и удобрения ежегодное снижение цен продолжится. Рабочие, хоть и получили право увольняться по собственному желанию, делать этого тоже не спешили, ожидая нового закона о правах трудовых коллективов, который сделает их полноправными совладельцами предприятий. В общем, свободу дали всем, но оказалось, что и у нее имеется цена. Уходя на свободу, придется не только заплатить за билет на поезд, но и оставить все заработанное, но пока не полученное. По прогнозу аналитиков и экономистов, публикуемых в «Правде», цена колхозного пая за 2 года должна вырасти в 2-3 раза, а по закону о трудовых коллективах, который предусматривал долю каждого рабочего в прибыли предприятия, предусматривались надбавки не только за квалификацию, но и за стаж. Рвани сейчас фрезеровщик 6-го разряда за большой деньгой из Тамбова куда-нибудь в Хабаровск, зарплату он там получит больше, а вот свою долю прибыли за выслугу лет в Тамбове просто потеряет. Будет ли это выгоднее, а кто ж его знает, кому-то будет, кому-то нет. Словом, движение хоть и началось, но не массовое, в основном молодых и неженатых, которым пока нечего терять. Министерство госконтроля больше полугода готовилось к зачистке торговой мафии. Министр, генерал-полковник Абакумов, когда-то создавший и руководивший самой эффективной контрразведкой в истории, СМЕРШ, не оставил торгашам ни единого шанса. Все крысы были вычислены, размер наворованного подсчитан, активы описаны. Одна беда, почти половина крыс была членами партии, поэтому первым зачистку системы начал председатель высшего партийного контроля. За 3 месяца Судоплатов вычистил из партии почти 2/3, оказавшихся карьеристами и приспособленцами, а потом сыграл свою игру Абакумов. Сыграл, удивив даже товарища Сталина-старшего, после получения послания от медиума, уже считавшего себя законченным циником, которого больше никакой мерзостью удивить невозможно. Подлежащее конфискации имущество оценивалось в 1/4 бюджета РСФСР. Уму непостижимо. Какие-то торгаши украли у страны средства, на которые 3 года можно содержать все вооруженные силы. А ведь, чтобы украсть рубль себе, еще рублем нужно пожертвовать, сгноить и списать, а то и 2, вот и считайте. Нет, не зря сохранили Министерство госконтроля. Ой, не зря, то ли еще будет. Товарищ Сталин-старший лично попросил Рокоссовского представить Абакумова к награждению звездой Героя социалистического труда и к сталинской премии 1-й степени. Позднее, государственная премия. Что делать с торговлей, пока было непонятно. То есть понятно, что если ничего не менять, то крысы заведутся снова, только уже гораздо хитрее, эволюционируют они очень быстро. Этот вопрос снова был вынесен на публичную дискуссию на первой полосе в «Правде». На 37-м году советской власти, после победы в 2 мировых войнах, вдруг встал вопрос, кому отдать розничную торговлю, то есть право получать добавочную стоимость, продавая результаты чужого труда. Понятно, земля, крестьянам, фабрики, заводы, рабочим, к этому готовились и уже почти готовы, но вот кому отдать торговлю, хороший вопрос. Уже понятно, что без частника, принимающего на себя все риски, никак не обойтись, но у нас ведь нет частника с капиталом, да и вообще это противоречит всей доктрине. Однако, что-то надо делать, госконтролем эту ситуацию не разрулишь, ведь сколько ни карай, а любители легкой наживы не переведутся никогда. 8 марта 1954 года с космодрома Байконур была запущена ракета, выводящая на орбиту изделие РДС-6С с управляющими блоками. РСФСР не планировал проводить милитаризацию космоса. Запуск был пропагандистским, с целью убедить человечество отказаться от разработки и производства ядерного оружия, для чего и начали готовить демонстрацию возможностей. Первая бомба из космоса поразит один из необитаемых островов в Тихом океане, в присутствии наблюдателей от всех заинтересованных сторон. Атомными бомбами и средством их доставки обладали все 6 государств, созданных на территории бывших США, даже Техас, который, перед передачей Невады Конфедерации Западных Штатов, успел вывести все заряды с испытательных полигонов. У Техаса их всего 4, но зато новейших и самых мощных, заявленная мощность каждого 100 килотонн, может быть и не 100, а поменьше, испытать изделия так и не успели. Может быть, Конечно, и меньше, но ведь может быть и больше. В любом случае, летающая над головой бомба в 500 килотонн, которую невозможно сбить, должна настроить все стороны на конструктивные переговоры. Тем более, что даже после развала, США не превратились в 6 банановых республик, и свою науку сохранить сумели. А ученые, люди очень странные. Люди науки сродни религиозным фанатикам. Хиросима, Нагасаки, Пусан, Шанхай, Лондон, Норфолк, Вашингтон, Джексонвилл, Нью-Йорк и 2 пятна зараженной территории в ГДР, их ни в чем не убедили. Может быть, повлияет реально висящая над головой смерть, а может быть и нет. Религиозные фанатики ведь, кто их поймет, они до сих пор продолжают между собой переписку, будто и не случилось никакого развала США и прочих внешних факторов воздействия. Запрещать все это придется административно, на государственном уровне, или придется запрещать само государство, но в любом случае, эта угроза будет устранена. Между тем, товарищ Сталин думал еще и о футболе, обещал ведь. Часть первая. Большой шоу-бизнес. 7 апреля 1954 года товарищ Сталин посетил Цюрих, чтобы поприсутствовать на процедуре жеребьевки финальной стадии чемпионата мира и обсудить с президентом ФИФА актуальные вопросы. Военнопленные Третьей мировой войны первым делом направлялись на перешивку европейской железнодорожной колеи под советский стандарт, поэтому красный коммунар доехал от Москвы до Цюриха всего за 2,5 суток. Власик, правда, по дороге совсем извелся от своей паранойи, но это нормально, значит, еще годен. Товарищ Сталин вез в Швейцарию предложение нашей федерации по регламенту проведения чемпионата мира 1954 года, но и это было не главной причиной поездки в Цюрих. Главным был выбор страны организатора следующего чемпионата мира в 1958 году. На него уже претендовали Швеция и Аргентина, но СССР подготовил заявку, перебить которую конкурентам будет очень трудно. Вернее, даже невозможно, если эту заявку представит сам Сталин, ведь тогда она обретет дополнительный вес. Ну а чего тянуть-то? Стадионы для команд профессиональной футбольной лиги строиться уже начали, или скоро начнут, за 4 года их точно достроят. Транспортная сеть и так развивается, а теперь еще и получит дополнительный стимул. Гостиницы для болельщиков и журналистов, и они пригодятся, если и не как гостиницы, то как общежитие. Развитие линий связи и энергоснабжения, в любом случае их нужно развивать, для себя ведь, не для чужого дяди. Словом, товарищ Сталин твердо для себя решил, что тянуть не стоит. Футбол, так футбол, раз уж угораздило в него вляпаться, то пусть и он послужит развитию страны как можно скорее. Средств хватало. После победы в Третьей мировой скромничать, играть в интернационалистов без сребреников не стали. Вся Западная Европа и Япония платили весьма солидные контрибуции и репарации. Не только Советскому Союзу, конечно, но именно ему львиную долю. На наследство Британские империи, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Южноафриканский Союз контрибуцию и репарации накладывать не стали. Независимыми странами они никогда не были, и уходить оттуда СССР не собирался. Поэтому там просто ввели 40% налог на добавочную стоимость, НДС, и больше пока ни во что не вмешивались. Со временем, дойдут руки и до них, а пока все внимание было направлено на ускоренное развитие РСФСР. Кавказ и Средняя Азия теперь сами с усами, долю свою они получают, а уж что развивать, пусть сами решают, как самый легко собираемый. 7 апреля 1954 года президент ФИФА мсье Жюль Рими прибыл на завтрак в салон вагон поезда «Красный коммунар», стоящий на первом пути вокзала в Цюрихе. Это, конечно, добавляло неудобств пассажирам и вокзальным носильщикам, но отнеслись все к этому с пониманием. Сам Сталин приехал. Понимать надо. Хорошо, что вообще весь вокзал не закрыли, и движение поездов не отменили. Мсье Жюль Рими шел 81 год. Он прекрасно понимал, что бразды правления футболом пора передавать в надежные руки, а рук, надежнее чем у Сталина, в мире не было. Господин президент, Сталин вышел поприветствовать главу ФИФА на перрон. Тоже старик, хоть и на 5 лет младше, невысокого роста, рябое лицо и совсем седые волосы на голове. Странно, но в усах седина только начинала пробиваться. Прошу в салон. Пожав руки Сталину, Вышинскому и Гранаткину, мсье Рими прошел в вагон. Завтрак был накрыт французский: круассаны, масло, черная икра, различные джемы, кофе и чай, икра. Говорят, что осетровые рыбы водились раньше во всех реках Европы, но теперь они остались только у русских, на Волге. «Вы не завтракаете, мсье Сталин?» – поинтересовался Жюль Рими, доев второй круассан с икрой и сделав глоток великолепного арабского кофе, которого в Цюрихе было не купить ни за какие деньги. «Завтракаю, но пока для меня рановато», – отозвался Иосиф Виссарионович. «Чая вполне достаточно. Если вы не против, я закурю. Прошу вас, жалко, что у меня нет с собой фотокамеры. Эти кадры украсили бы мои мемуары. Они испортили бы вашу репутацию, мсье», — усмехнулся Сталин. «Я не уверен, что войду в историю в качестве положительного героя, в отличие от вас. Впрочем, снимки мы организуем, фотокамера найдется. Ради этого, я еще раз покурю. А пока давайте обсудим футбол. Идею о проведении чемпионата мира 1958 года в России действующий президент ФИФА приветствовал, пообещав поддержать от всей души и изо всех сил. После посещения Москвы, он и сам об этом мечтал, только не знал, как предложить. У русских все сложно: во-первых, пятилетнее планирование экономики, во-вторых, спорт, хоть и массовый, но любительский. Одни и те же люди играли и в футбол, и в хоккей, и в бенди, или занимались летом легкой атлетикой, а зимой бегали на коньках или лыжах. В общем, хоть Жюля Рими тогда и принял сам Рокоссовский, предлагать этот вариант он не стал. Почему-то испугался быть непонятым. Русские казались ему людьми не от мира сего. У них свои цели – космос, Луна, Марс и так далее, а футбол – это что-то такое суетное, земное, отвлекающее от великого. Тогда, на ужине после жеребьевки отборочных матчей, мсье Рими поделился этими впечатлениями с Валентином Гранаткиным. И вот чудо. Футбол в России возглавил лично Сталин. Сначала младший, а потом и сам. Сталин старший. Самый влиятельный человек планеты Земля. Тогда русский хоккей. Оказывается, в их пятилетки легко вставляются такие грандиозные мероприятия, как чемпионат мира. Было бы на это желание. Причем, если уж русские за что-то и брались, то планировалось все с прицелом лет на 50 вперед. Конечно, любой стадион за столько лет безнадежно устареет. Но место-то будет уже намоленное, да дороги и линии метро прокладываются раз и навсегда. Русские планировали развитие своих городов сразу на десятилетия вперед. Развитие городов, развитие футбола, развитие страны, развитие людей. На футбол приходилось чуть-чуть, но это чуть-чуть было с русским размахом. Москва, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Сталинград и Челябинск готовы были принять уже 32 сборные команды. 8 групп и стыковые матчи будут начинаться не с 1/4, а с 1/8 финала. Добавляется всего один этап, на стадии 1/8, зато количество участников вырастает вдвое, а количество матчей даже больше, с 32 до 66. К тому же, русские гарантируют качественную цветную телевизионную картинку от компании NBC. Что-то такое они планируют запустить в космос, чтобы обеспечить прямую трансляцию для всего мира. Они умудрились объединить космос и футбол, а продавать эти телевизионные трансляции будет FIFA. Одна проблема – кто после русских сможет потянуть такой формат чемпионата мира? Впрочем, эта проблема уже для преемника мсье Жюля Рими. Валентин Гранаткин что-нибудь придумает. Кандидатуру Гранаткина в качестве своего преемника мсье Рими одобрил, как лучшую из возможных, и обещал поддержать всем своим авторитетом и убедить сделать тоже вице-президента и своего друга, бельгийца, Рудольфа Силдриерса. На том завтрак и закончился. Жюль Рими отправился в штаб-квартиру FIFA, готовиться к торжественной вечерней церемонии, процедуре жеребьевки финальной части чемпионата мира, а товарищ Сталин спать. Из-за ранней встречи он еще так и не ложился, но дело того стоило. Все основные темы были затронуты и нашли поддержку на самом верху футбольной пирамиды. Теперь можно было часика 3-4 отдохнуть. На вечерней церемонии нужно выглядеть бодро и уверенно, ведь ее будут смотреть миллионы людей по всему миру. Сборная СССР, вместе со Швейцарией, хозяевами турнира, Уругваем, чемпионом мира, и Бразилией, вице-чемпионом, входила в число сеянных команд и попала в группу В, вместе со сборными Аляски, Мексики и Арабской Народной Республики. Не самый простой жребий. Аляска натурализовала большое количество футболистов высокого класса из Англии и продемонстрировала свою силу в отборочных матчах, дважды победив крепкую Шотландию, 5-0 в Манчестере и 2-1 в Глазго. Мексика одолела Ямайку, 16-0-11-1, а Анриран 3-2-2-1. Впрочем, откровенно слабых групп не было, а если бы и были, то групповыми турнирами чемпионат только начинался, дальше все равно придется встречаться с сильнейшими и обыгрывать их. А если намерен стать чемпионом, то вообще всех и неважно на какой стадии, легких жребиев ждут слабаки. Узнав о визите в Швейцарию самого Сталина, в Цюрих из Женевы приехал мистер Эйвери Брандидж, президент Международного олимпийского комитета. Война 1953 года закончилась оккупацией Советским Союзом Канады и Италии, а ведь игры 1956 года планировалось проводить в Мельбурне и Кортина де Ампецца. Возможно ли это теперь? Вот в чем вопрос. У FIFA и МОК теперь был один генеральный спонсор, телекомпания Alaska News Broadcasting Corporation. Поэтому отношения между влиятельнейшими спортивными организациями установились партнерские, если не сказать дружеские. Именно владелец NBC, мистер Майкл О'Лири, и посоветовал Эйвери Брандиджу встретиться со Сталиным в Цюрихе. Неважно, что тот не имеет отношения к олимпийскому движению, у русских он главный во всем, так что договариваться лучше сразу с ним. Президента МОК, товарищ Сталин пригласил на поздний ужин. Поздний для обычных людей, для Иосифа Виссарионовича это был скорее обед. Компанию им составили Андрей Януарьевич Вышинский и Майкл О'Лири, который уже немного говорил по-русски. Эйвери Брандидж, американец из Детройта, так и не получил гражданства ни одного из новых государств США. В его Мичигане сейчас правила диктатура МакАртура, а с ней мистер Брандидж не хотел иметь ничего общего, к тому же в ней не было Национального олимпийского комитета. Таковым из всех новообразованных американских государств обзавелась пока только Республика Аляска. Единственное североамериканское государство, которое свою войну уже победно закончило, обзаведясь Гавайями, Панамским каналом, Англией, Уэльсом и Юго-Восточной Канадой, которую выменила у русских на свой никчемный северный полуостров. Аляска не вела собственной внешней политики, за нее это успешно делали русские, впрочем, и во внутренней, судя по всему, тоже. Во всяком случае, Министерство государственной безопасности у них было общее. Так вот, Аляска свою войну уже выиграла и теперь у нее есть ИНОК, и Федерация футбола, и сейчас она готовится к чемпионату мира, пока остальные американцы готовятся к войне, или уже воюют. Но свое гражданство Аляска просто так не предоставляла. Обычным путем для соискателей была служба в трудовой армии, трехлетняя и беспорочная. Бывали исключения, например, компании IBM и Bell Laboratories были приняты в полном составе с немедленным предоставлением гражданства, но они русским были нужны. Нужны в космосе. Это уже не секрет, об этом писала «Правда». А нужен ли им президент МОК? С уже заканчивающимся сроком полномочий, у президента МОК имелись кое-какие сбережения, к счастью, хранил он их в Швейцарии, поэтому он уже начал подумывать о выходе в отставку, когда к нему с коммерческим предложением явился мистер О'Лири. Председатель правления Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга, владелец телевизионной компании NBC, с желанием выкупить права на телевизионные трансляции сразу 4 олимпиад, летних и зимних 1956 и 1960 годов. То, что счастливчик О'Лири служил русским, в определенных кругах тайной не было, знал об этом и Эйвери Брандидж. До конца лета 1960 года было без малого 7 лет. Безо всякой надежды договориться, президент МОК запросил точно такие же спонсорские контракты, что подписала FIFA, и неожиданно получил немедленное согласие. Майкл О'Лири даже любезно перевел эту сумму в русские рубли и округлил в большую сторону, а на следующий день оплатил. А позавчера прислал приглашение на торжественную церемонию процедуры жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу 1954 года в качестве почетного гостя. В газетах же анонсировали присутствие там самого Сталина, поэтому и думать было не о чем, ехать обязательно нужно. И вот он в салоне Красного коммунара. Вопрос задал. Две олимпиады 1956 года пройдут ваши игры, как и запланировано, даже лучше. Теперь строительные подрядчики ни копейки не своруют, у нас захищение в особо крупных размерах предусмотрена смертная казнь, а и Австралия, и Италия сейчас под нашей юрисдикцией. Да, но найдутся ли у них деньги? Советский Союз, оккупируя эти страны, принял на себя все их международные обязательства, а обязательство провести Олимпийские игры, мы считаем именно такими. Все, что необходимо, будет построено и организовано. В этом не сомневайтесь, и моей помощи для этого не требуется, это, само собой разумеется, это компетенция даже не советского правительства, а главных военных комендантов, маршалов Соколовского и Чуйкова, общайтесь непосредственно с ними, и не пугайтесь слова военных, усмехнулся Сталин, значение олимпийского движения они понимают не хуже гражданских, а возможностей у них гораздо больше. Мне было бы интересно обсудить с вами саму суть олимпийского движения, его философию. Должны ли олимпийские игры стать играми высших спортивных достижений, или они довольствуются теми, кого не взяли в профессиональный спорт? В этом году мы приняли закон о спорте. В нем нет ничего нового, только легализация существующего порядка. Спорт высших достижений профессиональный. У нас такие спортсмены числились офицерами, высокооплачиваемыми работниками производств или государственными стипендиатами, но ничем, кроме спорта, они все равно не занимались, то есть, по факту являлись профессионалами. Профессиональный спорт востребован обществом, а любительский – нет. Это суровая правда жизни. Кстати, изначально Олимпийские игры были организованы не для любителей, Кубертин ошибался, в Олимпиадах участвовали профессиональные военные, притом, чистокровные цивилизованные эллины. Того же Александра Македонского не хотели допускать на игры, по причине его варварского происхождения. Так какими вы видите Олимпийские игры, мистер Брандидж? Пожалуй, что соревнованием для высших достижений, мистер Сталин. Если так, то многое стоит переосмыслить. Предлагаю вам организовать выездную сессию исполкома МОК. В Москве мы обеспечим вам все условия для плодотворной работы и подключим своих специалистов. Я бы с удовольствием, мистер Сталин, только в Швейцарии я сейчас на положении беженца, у меня нет паспорта для путешествий. Вы, президент Международного олимпийского комитета, выпишите себе паспорт МОК. Этого пока будет достаточно, а после мы что-нибудь для вас придумаем. Мичиган ведь наверняка хочет присоединиться к Аляске, а если даже и нет, думаю, Аляске будет приятно, если президентом МОК будет их гражданин. А вы как думаете, мистер О'Лири? Кто такой Майкл О'Лири? Товарищ Сталин, разумеется, отлично знал. Он знал Майкла О'Лири даже лучше, чем Майкл знал сам себя. Почтут за честь, мистер Сталин. Это несомненно. Тогда все, жду вас в Москве. Что-то не так, мистер О'Лири. У вас-то с паспортами все в порядке? Так точно, товарищ Сталин. Уже по-русски, не напрягая переводом Вышинского и выводя из разговора Ивери Брандиджа, отозвался Майкл О'Лири. Я хотеть вам предлагать смотреть новый фильм Уолт Дисней. Это есть первый вариант фильма. Если он вам быть нравится, то мы хотеть вас просить лично озвучивать главный роль. 28 апреля 1954 года состоялось плановое заседание ХКТО. Присутствовали председатель ХКТО, первый секретарь бюро президиума ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета РСФСР, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Социалистического Содружества, генералиссимус, Рокоссовский Константин Константинович, председатель Совета Министров, Косыгин Алексей Николаевич, заместитель председателя ХКТО, секретарь бюро президиума ЦК, министр государственной безопасности, председатель комиссии высшего партийного контроля, маршал ГБ, Судоплатов Павел Анатольевич, первый заместитель председателя Совета Министров, председатель ГКК, Маленков Георгий Максимилианович, министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич, министр внутренних дел, генерал-полковник, Меркулов Всеволод Николаевич, военный министр, заместитель командующего ВС Социалистического Содружества, верховный маршал, Василевский Александр Михайлович, министр государственного контроля, генерал-полковник, Абакумов Виктор Семенович, заместитель председателя Совета Министров, председатель спецкомитета при Совмине, Игнатьев Семен Денисович, первый секретарь Московского ГК КПСС, Брежнев Леонид Ильич, заместитель председателя ГКК, министр электронной промышленности, Лебедев Сергей Алексеевич, заместитель председателя ГКК, генеральный конструктор ОКПАДИН, Королев Сергей Павлович, министр по делам молодежи и спорта, Шелепин Александр Николаевич, министр ВМФ СССР, адмирал флота, Кузнецов Николай Герасимович, заместитель председателя спецкомитета, президент Академии наук, Курчатов Игорь Васильевич, председатель Госплана, Сабуров Максим Захарович. Референдум, прошедший 21 декабря 1953 года и утвердивший новое административно-территориальное деление СССР на три союзные республики, поставил перед руководством страны вопрос о необходимости принятия новой конституции, вернее, трех конституций, но Кавказ и Средняя Азия пусть разбираются со своими проблемами сами. У собравшихся на заседаниях кто? Голова теперь болела только за РСФСР, вернее, за РСФСР и ее заморские территории, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Южноафриканский Союз. Предоставлять независимость бывшим британским доминионам никто не планировал, как и возвращать им права доминионов. Все они должны быть со временем полностью интегрированы в состав РСФСР в качестве областей, а значит, Конституция должна учитывать их этнокультурные особенности. Вопрос о построении коммунизма больше не ставился. Как сказал товарищ Сталин-старший, коммунизм – это не социальный строй, коммунизм – это общество людей нового типа, которые появятся в процессе эволюции. Может быть, через 3-4 поколения, а может и через 30-40. А пока имеем то, что имеем, а жить и развиваться как-то нужно, так что на повестке дня в полный рост стоял вопрос нового НЭПа. На этот раз не для спасения экономики, экономика развивалась невиданными темпами, по прогнозам, пятилетний план развития будет перевыполнен втрое, а для сохранения единства советского общества. Третья мировая война еще продолжалась, как и вторая гражданская в США, но, сказать по правде, продолжались они, в основном, благодаря усилиям МГБ СССР. Павел Анатольевич Судоплатов, влиявший на внешнюю политику гораздо сильнее, чем Громыко, по официальным каналам МИДа, творчески переосмыслил тезисы лорда Палмерстона в пользу Советского Союза. Хорошо, когда воюют все, кроме нас. Цинично, эгоистично, но предельно рационально. Пусть все воюют, пусть ослабнут до предела, тем больше будут потом ценить принесенный им мир. Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет и у Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы. А пока СССР неплохо зарабатывал на поставке военной техники и боеприпасов, всем сторонам, всех конфликтов. Техника, разумеется, продавалась не новейшая, а та, что снималась с вооружения в советской армии, но и она, для остального мира, была настоящим технологическим чудом. Заказы на русские истребители МиГ-15, системы залпового огня на колесном шасси, танки и бронетранспортеры – массово закупались даже государствами бывших США, чего уж там говорить про остальных. Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка наперегонки скупали все, что предлагалось, даже стрелковое оружие времен Второй мировой, несмотря на то, что в космосе уже летала термоядерная бомба. Пусть себе летает, на СССР ведь нападать никто из них не планирует, так что пролетит мимо. Да, технологическое развитие государств бывших США позволяло производить аналоги, но они почему-то получались значительно дороже оригинала, а если в ту же цену, то гораздо хуже качеством. А для остальных, даже такой уровень производства был пока недоступен, поэтому брали все, что предлагалось. В ВСССР уже принимались на вооружение гусеничные установки. МГБ, между тем, через подставных лиц, скупала по всему миру компании, представляющие интерес для промышленного комплекса РСФСР. Компания Pennsylvania Invest Finance Holding, владеющая контрольным пакетом в Douglas Lockheed Aircraft, выкупила контроль над Boeing Company и сейчас готовила объединение активов. McDonnell Aircraft Corporation пока оставался независимым, но уже было понятно, что это ненадолго. Их перспективные разработки, F-101 и F-4 Phantom, были слишком дороги для Кюша, чтобы пойти в серию. Гораздо дешевле было купить сотню уже проверенных войной МиГ-15, чем создать и облетать всего 5 опытных образцов F-4, а ведь наверняка в конструкцию еще придется вносить изменения по итогам испытаний. Поэтому Кюша покупал и МиГи, а McDonnell набирал все больше кредитов, понятно у кого, и готовился к неминуемому банкротству. Судоплатова такой вариант устраивал: перспективные разработки и технологии, а они точно есть, он получит в любом случае. Да и оставлять такое высокотехнологичное производство в Кюше было опасно. Самые ценные специалисты корпорации уже переведены работать в Boeing и Douglas Lockheed, а после банкротства планируется вывести ценное оборудование и остальной персонал, распродав недвижимые активы местным буржуям. Производственных площадок нам хватает, а южане пусть производят там сельхозтехнику или сантехнику, лишь бы не истребители. И не потому, что они угрожают СССР, еще бы они угрожали, а потому, что самый лучший бизнес при капитализме – это монополия. Если у Боинга получится добром поглотить McDonnell, то так тому и быть, она нет и суда нет. Пусть производит у себя унитазы и хлопкоуборочные комбайны. Кто-то же должен этим заниматься, дело-то нужное. В союзных Кавказской и Среднеазиатской республиках НЭП ввели сразу, не дожидаясь принятия новых конституций. Приватизация предприятий союзного значения, таких, как Ташкентский авиазавод имени Чкалова, или нефтедобывающих мощностей в Баку, еще не проводилась, но и до этого было уже недалеко. Колхозы там уже принадлежали председателям, как личные поместья, мелкие заводики тоже разобрали в собственность, остались только производства, где без русских никак не обойтись, как без русских заказов и руководства, так и без инженерно-технического персонала и высококвалифицированных рабочих. Хоть в чем-то ущемить их интересы не представлялось возможным. С введением многопартийной системы, русские в республиках, сразу организовали очень влиятельные партии, спасибо МГБ, и сдавать своих ведущих позиций никому не собирались. Азербайджан, Грузия, Армения, Дагестан, Курдистан, часть Ирана, Ирака и Сирии, Туркмения, без прикаспийских территорий, Казахстан, без северных и прикаспийских территорий, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Афганистан. Пришла пора и в РСФСР отдать частникам часть экономики. То, что государство не справляется с плановым регулированием сфер обслуживания и с розничной торговлей, всем присутствующим было уже понятно. Эти сферы выгоднее было передать частникам, вопрос только, в каком объеме. Особенно, после зачистки системы торговли Министерством госконтроля, на чудодейственную коммунистическую идею и несущую ее партию, надежд больше не возлагали. Высший партийный контроль уже вычистил из рядов 2/3 членов КПСС, оказавшихся карьеристами и приспособленцами, но и это еще в щадящем режиме. Как сказал сам Судоплатов, вычищать нужно было 0,9, именно столько у нас членов, а не коммунистов, но с кем мы тогда останемся, и кем после этого будем? Ну что, товарищи, после присвоения ему звания генералиссимуса, Константин Константинович Рокоссовский носил только гражданские костюмы, человеческую природу мы с вами победить пока не способны, до коммунизма еще сотни, если не тысячи лет, а живем и работаем мы с вами сегодня. Мы уже сейчас способны силой сломить противостояние всех государств на планете, но людей это не изменит, стало быть, к коммунизму нас не приблизит, а значит и вера наша тщетна. Я вчера вечером на этот счет пообщался с товарищем Сталиным-старшим, он новый НЭП поддержал, мало того, он считает его неизбежным. Нас пока слишком мало, чтобы контролировать каждого парикмахера, таксиста или официанта, но если пойдем этим путем, то даже когда нас будет достаточно, мы сможем построить только военный коммунизм новой формации. Полицейский коммунизм. Коммунизм под страхом наказания. При этом он добавил, что идею это только дискредитирует. Настоящего коммунизма мы с вами точно при жизни не увидим. Просто не доживем, да и внуки наши вряд ли. С этим нужно смириться и делать то, что возможно для его приближения. Кстати, к нам едет президент Международного олимпийского комитета. Планирует посмотреть парад 9 мая. Александр Николаевич, обратился Рокоссовский к Шелепину, обеспечьте ему прием первой категории. Оркестр пусть сыграет гимн Международного олимпийского комитета. Андрей Андреевич, вам, как министру иностранных дел, поручается контролировать это дело, совместно с товарищем Шелепиным. Во всяком случае, протокольную его часть. Встречать можете не ездить. С 1953 года введен День Победы. Праздник и выходной день, День Победы над Германией и ее европейскими пособниками, День парада военной техники. Понял, Константин Константинович, кивнул Громыко, сам съезжу, не барин. Раз этот президент товарищу Сталину чем-то приглянулся, то и мне очень любопытно будет на него глянуть, век живи, век учись. А что мы можем сделать для приближения коммунизма, Константин Константинович? Товарищ Сталин об этом что-нибудь сказал? Поинтересовался Маленков, сказал, нам нужно делать шаги ему навстречу, посильные шаги, посильные для нашего поколения, готовить себе смену, которая продолжит наш путь, а не свернет с него. Товарищ Сталин сказал, что в истории человечества коммунизм уже был, на этапе первобытных родоплеменных отношений, тогда все племя было единой семьей, коммунизм вернется, когда единой семьей станет все человечество, это невозможно, категорично заявил председатель ГКК. Как знать, задумчиво произнес Рокоссовский, наука на месте не стоит, придумает какие-нибудь таблетки. Впрочем, это мы обсудим позже. Сегодня на повестке дня вопрос, к чему мы можем подпустить частника, чтобы нашему делу это пошло на пользу. Да как же может пойти на пользу делу возврат капитализма, изумился Маленков. Товарищ Сталин уверен, что может. Лучше иметь честных капиталистов, чем варьё, прикрывающееся нашими лозунгами. Вреда от них гораздо меньше, а это уже польза. Аппарат госконтроля мы создали довольно эффективный, такого безобразия, как при НЭПе, уже не допустим. Максим Захарович, обратился Рокоссовский к председателю Госплана, какие отрасли у нас наименее эффективны, с чего начнем пробовать? Вся сфера обслуживания, Константин Константинович, ответил Сабуров, в том числе и розничная торговля, конечно, либо мы передаем ее частникам и собираем с них налоги, либо продолжаем торговать себе в убыток. Товарищи, но ведь мы каждый год снижаем цены, а капиталисты этого делать не будут. Снова встрял Маленков. Будут, никуда они не денутся, возразил Абакумов. Цены мы снижаем на социально значимые товары, товары первой необходимости. Список таких товаров нужно утвердить законодательно, он не так уж велик. А на французские вина, американские сигареты или немецкое пиво пусть будет рыночная цена. Вы считаете, что новых капиталистов можно допустить к внешней торговле, Виктор Семенович? Удивился Косыгин. Смотря к какой, усмехнулся министр госконтроля. Импортом ширпотреба пусть себе занимаются. Экспортом оружия, разумеется, нет. Согласен, поддержал Абакумова председатель Госплана, с принятием рубля, как основной расчетной единицы во всем мире, государственная монополия на внешнюю торговлю утратила всякий смысл. Конечно, придется контролировать ввозимые товары, чтобы всякую отраву к нам не тащили, но это решаемо принятием закона о сертификации импортной продукции и контролем таможни. С предприятиями общепита тоже вопрос решаемый, установить стандарты, и пусть себе конкурируют в рамках закона. А рабочие столовые на предприятиях, столовые в школах и вузах, про школы и вузы я пока не думал, а рабочие столовые будет контролировать профсоюз. Пусть рабочие сами выбирают, кухня какого капиталиста им больше нравится, нам-то зачем в это дело влезать? Еще предлагаю передать частникам в аренду несколько санаториев и домов отдыха, для пробы. Пару гостиниц, в Москве и Ленинграде, парочку швейных фабрик, парочку обувных, а потом будем смотреть и считать, в какую сторону развиваться. До конца пятилетки год и 8 месяцев, этого времени нам хватит, чтобы все оценить и выбрать лучший вариант. А с Конституцией предлагаю не торопиться. Эксперимент мы можем организовать и совместным решением ХКТО и Совмина. Толково, оценил план Судоплатов. Впервые нам не угрожают внешние враги, а значит, эксперименты мы себе позволить можем. Главное, чтобы новые буржуи исполняли законы, в том числе и Трудовой кодекс. А куда они денутся? Хищно усмехнулся Абакумов. Им то будет, что терять, кроме своих цепей. Желает еще кто-нибудь высказаться? Нет желающих. Кто за? 15. Кто против? Никого. Георгий Максимилианович, как я понимаю, воздержался. Готовим совместное постановление ХКТО и Сомина о начале эксперимента с 1 июля сего года. Ответственные товарищи Косыгин, Сабуров и Абакумов. Павел Анатольевич, обратился Рокоссовский к Судоплатову, вы хотели поднять какой-то вопрос сверх повестки. Он еще актуален, более чем, Константин Константинович. Товарищи, я предлагаю вернуть Венгрии, Словакии и Польше отторгнутые после прошлой войны территории, так называемую Западную Украину. Не знаю, насколько они нам нужны в экономике, но для моего министерства это настоящая головная боль. К тому же, это негативно влияет на наши отношения с союзниками. Конечно, они молчат, но молча думают всякое нехорошее. Нужны они нам, Максим Захарович? Спросил Рокоссовский у председателя Госплана. В экономике точно нет, Константин Константинович, ответил Сабуров, если они не нужны военным, то я только за. У нас есть более перспективные территории развития. Не нужны. Василевский был по-военному предельно краток. Согласен, кивнул Рокоссовский. К тому же этот шаг поможет нам убедить Европу отказаться от национальных армий. Ставлю на голосование. Кто за? Единогласно. На сегодня можно заканчивать. Есть еще у кого-нибудь вопросы? Товарищи, у меня вопрос, Константин Константинович. Заместитель председателя ГКК, министр электронной промышленности, Лебедев, как школьник поднял руку. Слушаем вас, Сергей Александрович. когда планируется демонстрация изделия РДС-6 с околоземной орбиты. Управляющий блок прослужит еще максимум месяц. Космическая радиация вносит свои коррективы. Через месяц придется взрывать на орбите. Оставлять такое бесконтрольным и непрогнозируемым мы не можем. Она ведь и на нас упасть может. Конечно, Сергей Александрович, мы это отлично понимаем, ваш доклад все прочитали. Николай Герасимович, у нас все по плану, товарищ Верховный Главнокомандующий, доложил министр ВМФ, в ночь с 8 на 9 мая, в 01:00 по московскому времени, заработает маяк на атолле Бикини, в Тихом океане. Флоты наблюдателей подтягиваются. На параде можно будет об этом объявить. Только, что только, Николай Герасимович, к атоллу лезут гражданские, а у нас не хватает возможности оцепить район. Там ведь только числится целый флот. На самом деле, все это старое списанное железо, пригнанное для демонстрации эксперимента, то есть потопления. И что, многие лезут. И как они лезут? На рыбацких судах и китобоях. В основном чилийских, но хватает и китайских, перуанских, вьетнамских и так далее. Патрули у атолла отлавливают по десятку этих корыт каждый день, доложил адмирал Кузнецов. Будьте уверены, это не гражданские, Николай Герасимович. Ну, что ж, пусть лезут, знать судьба у них такая. Патрули снимайте заблаговременно, как и планировали. А безумству храбрых, вместо песни, будет бесплатная кремация. На нас вины нет, мы всех заранее предупредили. На этом все, товарищи. Продолжаем работать, чтобы сказку сделать былью. 7 мая 1954 года РСФСР перешел на пятидневную, 40-часовую рабочую неделю. Кроме того, обязательными теперь являлись ежегодные оплачиваемые отпуска в 20 рабочих дней, колхозникам 30, но только зимой. Были опасения, что отпускники потратят свой отпуск на борьбу с зеленым змеем, но это было признано злом неизбежным. Таким, какую путевку не предоставь, хоть в Ялту в июле, все равно они будут только пить. Не лишать же из-за этого отпуска нормальных людей, которых в РСФСР было, к счастью, подавляющее большинство. Еще 7 мая было объявлено о проведении всесоюзной лотереи по розыгрышу путевок на чемпионат мира 1954 года. 10 тысячам болельщиков предоставлялась возможность поддержать сборную СССР в Швейцарии. Лотерейные билеты стоили очень дорого, по 50 рублей, но и за такие деньги продавались они не всем желающим, а только членам клубов болельщиков профессиональной футбольной лиги, которых официально зарегистрировали уже больше 2 миллионов. 9 мая 1954 года, когда стрелки часов в Москве показывали 02:47, а в районе Маршалловых островов 12:47, водородная бомба с околоземной орбиты точно поразила полигон, на котором еще в 1946 году США проводили испытания ядерного оружия. Прилет из космоса и взрыв миротворца с безопасного расстояния снимали 14 советских Ту-4Р, а результат применения 500-килотонной бомбы фиксировали уже американские летчики-авианосцы в Уилли-Фордж, Республика Аляска, Гавайи и Филиппин-Си, США, Филиппины. Наблюдатели на авианосцах были от всех 6 государств бывших США, поэтому переговоры о всеобщем ядерном разоружении и постановке исследований в этой области под международный контроль теперь должны пройти быстро и конструктивно. После того, как смонтируют и по всему миру покажут фильм, люди просто начнут бить ученых на улицах. Американские ученых, конечно. На параде 9 мая, помимо новейшей техники, по Красной площади провезли массогабаритный макет термоядерной бомбы, мощностью в 1 мегатонну, и в этот момент диктор объявил об успешном испытании космического оружия в южной части Тихого океана. Вечером, выступая по радио, Рокоссовский впервые публично озвучил инициативу поставить исследования в области расщепления атомного ядра под международный контроль, утилизировать все произведенное ранее оружие и ввести мораторий на производство нового. Он рассказал, что советские ученые, изучая последствия испытаний в Семипалатинске, 3 апреля прошлого года, сделали прогноз, что применение 3000 таких боеприпасов убьет на Земле не только всех людей, но и вообще все живое, включая даже водоросли в океанах. В этой речи впервые прозвучал и термин «ядерная зима». На следующий день, 10 мая, состоялся саммит европейских стран социалистического содружества, которые собрались в Москве для празднования Дня Победы. На этом саммите генералиссимус Рокоссовский объявил, что войн в Европе СССР больше не допустит, а стало быть, дорогим гостям стоит задуматься, нужно ли дальше тратиться на содержание собственных вооруженных сил. В сочетании с возвратом Венгрии, Чехословакии и Польши областей Западной Украины, наших трофеев 1945 года, нужный эффект был достигнут, о демилитаризации задумались все. И в самом деле, зачем нужна армия, которую гарантированно уничтожат в течение часа ударами из космоса? Конечно, еще не все территориальные споры в Европе были решены к взаимному удовольствию сторон. Например, Венгрия претендовала на отошедшую, по итогам Второй мировой войны, к Румынии Трансильванию, а Объединенная Германская Демократическая Республика на Эльзас и Лотарингию, отторгнутые Францией после Первой мировой, но все признавали, что военным путем эти вопросы все равно не решаются. Лучше потратить средства на развитие экономики и повышение уровня жизни граждан, а потом инициировать проведение референдумов на спорных территориях. РСФСР, Кавказская и Среднеазиатские республики во внешней политике пока выступали единым субъектом. 11 мая 1954 года председатель ХКТО Константин Константинович Рокоссовский, министр по делам молодежи и спорта, Шелепин Александр Николаевич и президент НОК СССР Константин Александрович Андрианов встретились с президентом МОК мистером Эйвери Брандиджем и представителем генерального спонсора МОК и ФИФА, телекомпании NBC, председателем правления Пенсильвания Инвестфинанс Холдинга, мистером Майклом Алири. Ирландец гостем в Москве не был. NBC вела круглосуточную трансляцию на втором общесоюзном телевизионном канале, а компании IBM и Bell Laboratories были задействованы в космической программе. Их производственные площади и офисы, жилье для сотрудников и гостиницы для командировочных, строились микрорайонами на окраинах Москвы, Ленинграда и Куйбышева. Поэтому в России мистер Алири теперь проводил большую половину своего времени и уже достаточно понятно изъяснялся по-русски. Помимо большей половины своего времени, Майкл Алири тратил в РСФСР и большую половину капитала. По трем причинам. Во-первых, у него возникла душевная потребность вернуть русским долги, долги не оформленные на бумаге, но обременяющие совесть. Во-вторых, в России сейчас осуществляются масштабные прорывные проекты, которые не может потянуть ни одна другая страна в мире, а когда они смогут, будет уже поздно, русские установят монополию на космос и никому ее не уступит. А в-третьих, в РСФСР самый быстрорастущий рынок, не только товаров, но и зрелищ, того бизнеса, который ирландец считал своим по праву.